Не дают работать ни хрена. Кольчугин прихватил с барной стойки тетрапак вишневого сока и, не забыв пару стаканов, усадил гость за столик. Налогами, блин, задушили. Фискальный пароль придумали на кассу, чтобы, значит, интегральный счетчик было не обнулить. Это ж курам насмех. Он подлил Снегиреву сока, начал пить сам и закашлялся. Один хрен, обнуляем, а как иначе? Пожарный придет, дай, участковому надо, санэпидстанции тоже, мать их за ногу всех. Ну, не поверишь, бухгалтерша у меня в отпуске была. Кольчугин пока ни о чем не спрашивал, и подобная выдержка Снегиреву нравилась. За коммунальные услуги проплатили с опозданием, так такие проценты насчитали, что бандитам и не снилось. Вон, сидит. Он без вкуса отхлебнул сока и махнул стакан куда-то вверх, в сторону своего кабинета. — Капитан налоговой полиции Носов! Акт проверки кропает. Неделю проверяли. Всей сворой жрали на халяву, а теперь вон, один приперся, говорит, ничего страшного, информация не подтвердилась. Они ведь теперь телефон доверия завели. Не нравятся, к примеру, тебе конкуренты, стукани на них, и неприятности им обеспечены. Вот какая-то сволочь мне нагадила. Он вдруг замолчал и посмотрел Снегиреву прямо в выцветшие зрачки. — Ну, Алексеич, не томи. Как показали эту гадость по телевизору, мест себе не нахожу. Вдруг и Ирку мою, так же бритвой по лобку. Скоро только кошки родятся. Вспомнив гражданина Горкина, Снегирев нахмурился и поставил стакан. Хвастаться пока нечем. Могу лишь сказать, что на кассете отснятой этой сволочью твоей сестры нет. А вообще-то все очень непросто, уж больно люди солидные замешаны. Он нисколько не кривил ушой. Чекист Шагаев в самом деле оказался человеком весьма основательным. Окна в его квартире были особые, со специальными тройными стеклами, которые не берет лазерная подслушивающая система. По городу он передвигался в бронированном 600-м. В его подъезде находился турникет, и сидели молодые люди с уставными стрижками. Блестели объективы камер наблюдения, звукозащита стояла даже в канализации, а сам генерал вредных привычек не имел и жил по принципу «мой дом, моя крепость». Зато отец его, отставной деятель от прокуратуры, держал себя попроще. Обретался в обычном доме на Староневском и, ни от кого не хоронясь, шаркал себе каждый день по питерским улицам, держа за суковатую толщиною в руку лесовину. Ничего не поделаешь, годы. Прошлой ночью Снегирев уважил старость и вмонтировал ему в телефонную сеть подслушивающее устройство с миниатюрным магнитофоном. Потихоньку можно и до генерала добраться. Курочка по зернышку клюет, а обгаживает весь двор. Да уж, люди серьезные. Кольчугин поперхнулся и вытер рукавом внезапно вспотевший лоб. Родителям Ленки худо сделалось, когда увидели на экране, как их дочку режут. Отец сейчас с инфарктом лежит. Ладно, Алексеич, извини. Пойду с капитаном Носовым общаться, полюбуюсь на творение его. Давай, давай, действуй. Усмехнувшись, Снегирев подлил себе еще сока и, заметив на соседнем столике кем-то забытый номер калейдоскопа, принялся листать его. Спешить мне, мол, некуда. Вдова пришла заказать надгробную плиту. Какую надпись желаете? Здесь лежит честный человек, депутат. Виноват, мадам. Перебивает ее мастер. Вам никто не разрешит закопать в одну могилу двух человек. Анекдот пришелся как нельзя в тему, а в это время во дворе послышались громкие крики, плавно переходящие в свою матерную форму, и, одобрительно покачав головой, Снегирев стал читать дальше. Из милицейского рапорта. Захожу в туалет, а там столько дерьма, даже в голове не укладывается. Ну, слава богу, отвязался от меня капитан, вернувшийся Кольчугин. Залпом хватанул вишневого и внезапно сделал скорбное лицо. — А теперь кипятком писает. В «Мерседес» свой попасть не может. За что ты его так, Алексеич? — А рыба мне понравилась.